Глава 22. Сюрприз. Елена. Не могу прийти в себя. Мысли все еще плавают где-то за горизонтом сознания, загораясь слабыми вспышками. Вдыхая аромат его влажного плеча, целую солоновато-сладкие следы от укусов. Только сейчас понимаю, насколько мой разум был отключен во время секса, ибо отметины от моих зубов еще долго будут украшать его тело. Как же я изголодалась по интиму. А такого безумного у меня и вовсе не было. Все, что было до Артема, детский лепет. Стереть из памяти и забыть, чтобы лишний раз не травить душу неприятными воспоминаниями. Этот мужчина, что сейчас лежит подо мной, залитый ярким солнечным светом, совершенен. Я словно попала в рай и увидела божество. Взбунтовавшийся ангел во плоти. Сумасшедший, сногсшибательный романтик с длинными черными ресницами, аристократическим носом и пышными губами. Только от вида последних можно хотеть его до беспамятства. «Ты настоящий племенной бык!» Шучу, вспоминая его шикарное тату практически на стратегическом месте. «Боже, да у меня щеки начинают гореть, стоит лишь добавить капельку бурной фантазии и представить на миг интереснейшую картину соприкосновения кожи с кожей с таким вот изобразительным искусством». «Почему племенной?» Озадаченно отозвался, будто вынырнул из задумчивого небытия и, наконец-таки, включил мозг. Тихонечко смеюсь и продолжаю подшучивать. «Слишком приятно его дразнить». До возникновения иголочек под кожей. Ничего не могу с этим поделать. Потому что нельзя быть таким породистым и одновременно так охренительно трахаться. Можно. Хохочет и с гордостью заявляет. Таких комплиментов я еще не получал ни от одной женщины. Уверен? Точно знаю. Мне вот интересно. Задумалась, подняв голову и направив взгляд на его лицо. Любопытство взяло верх. «Что?» — щурится от солнца, пытаясь смотреть мне в глаза. «Как много женщин сходили по тебе с ума!» Очерчиваю указательным пальцем контур покрасневших и припухших губ, любуясь и запоминая каждую особенную черточку в его лице. «И на что они готовы были пойти, чтобы заполучить твой биоматериал?» Растягиваю полуулыбку, зарываясь пальцем под нижнюю губу, слегка оттопыривая ее. «Ты рассматриваешь меня, словно коня на рынке». Эротично прикусывает мой палец, как только он ныряет между его зубов коснуться языка. «Зубы у тебя красивые!» — хохочу я. «Ты и так это знаешь!» Выдергиваю палец из хватки и облизываю, плотно зажимая губами, успокаивая кожу от укуса. Следом, проведя им по своей нижней губе, увлажняя ее, следя за его реакцией. «А ты?» Лицо Артема вдруг приобретает слишком серьезный вид. «Все мои сексуальные уловки не сработали». «Что я?» Вскидываю брови. «На что готова пойти ты ради биоматериала?» Замирает. Не дышит. Впивается своими темными глазами в мои. Гипнотизирует, будто от моего правильного ответа ему предстоит решить, умереть или остаться в живых. Неправильный вопрос, Артем. Не выходит убрать улыбку с лица, как бы ни старалась. Я пока не готова становиться матерью. Нет. Мотаю отрицательно головой. Точно не сейчас. У меня много планов на будущее, которые я хочу осуществить. С ребенком на руках это невозможно сделать. Почему так липко? Там. Аккуратно ерзаю бедром по скользкому члену, по покрытому порослью жестких волосков мягкому паху и... застываю в неподвижности с выпученными глазами, словно от взгляда горгоны. Артем... «Лен...» Тут же проглотил язык. Закатив глаза вверх, сделал обреченный вздох. «Там целая лужа, Артем!» Тянусь рукой к презервативу, снимаю его и слышу недовольный глухой рык. «Порвал, твою мать! Снова порвал эту чертову резинку!» Как это снова? Охреневаю, рассматривая в руке разорванный в клочья предмет защиты от нежелательной беременности. Да и не только. А как еще воспринять эту долбанную ситуацию? С кем еще порвал? Сердце проткнуло острой иглой. Я резко втянула воздух в ожидании ответа. Перед глазами встал образ Лии, его забота к ней и прочие неприятности. «С тобой порвал». Виновато смотрит на меня и, медленно обвивает руками мой расшевелившийся стан, обхватывает, пленяя, будто знает, что ему пришел трындец, и меня уже ничто не остановит. Первый раз в джипе у пляжа, второй вот сейчас. Не знаю, как так вышло. «Блядь!» Яростно срывается с моих уст. «Нет! Ну это полный пиздец, Артем!» — взвыла я. «Маленькая, давай рожать, а?» Добил меня окончательно своей внезапно нарисовавшейся довольной рожей. «Ох, нет! Да он точно не в себе! Да чтоб тебя! Пусти!» Пытаюсь вырваться, но Гаур, спеленав меня руками и ногами, лишь промурлыкал в ответ. «Ты окончательно убедила меня в том, что нужно на тебе жениться». Хохочет, как ненормальный. «Как только тебя отпустит, так сразу и поговорим на эту тему». «Меня отпустит лишь тогда, когда я тебя придушу, идиот!» — шиплю. «Ты выдумщик, Артем, как и твой ненормальный дед. Прости, но я не верю в то, что мы будем вместе. Очень много непоставленных точек над «и». Артем. Хватаю за затылок взбесившегося чертенка, прижимаюсь к ее губам. Целую жадно, врываясь в нее языком, напрочь нося все психологические барьеры в ее голове. Потому что только таким образом можно хоть на пару минут заткнуть рот женщине. Укусила маленькая стерва. Зашипел, ругнулся. Пришлось больно стиснуть волосы и дать ей понять, что ситуация не терпит импульсного поведения. Вскрикнув, Елена успокоилась и медленно погрузилась в волшебство поцелуя. — Ты сволочь, Артем! — просипела в рот, всхлипнула, как только разъединился контакт. — Может, ты их специально проколол? Мало ли! Но вдруг тебя дед надоумил и этой хитрости! Своим предположением заставила меня поднапрячь мозги. Презервативы брал в тачке. Резинки закинул в бардак в день своего рождения. Если бы не вчерашний спонтанный секс с Еленой, я бы о них и не вспомнил. Да кто угодно их мог подпортить. Но с какого хрена и кому это нужно? Дерьмо. Цежу сквозь зубы, едва сдерживаясь. Ты серьезно? Думаешь, я бы согласился на такую авантюру ради прихоти деда? Да, он грезит внуками, но не настолько свихнулся, как ты предполагаешь. — А почему нет? Деланна удивилась. — Не только женщины пользуются обстоятельствами. Странностей у всех хватает. Укоризненно произнесла и как-то грустно усмехнулась. — Лен, прекрати молоть чушь. Заправляю пряди ей за уши, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Пытаюсь разобрать резкое проявление эмоциональной лобильности, перепад настроения. В глазах девчонки застыло то ли отчаяние, то ли сожаление. Списал бы на ПМС, но только не в этот раз. Она явно не доверяет мне. Понимаю, что облажался, да еще и дважды. И время, мать его, совсем неподходящее. В другой ситуации я бы и словом не обмолвился о детях. Но сейчас мы имеем то, что имеем. И слишком бурная реакция девчонки, если честно, меня задевает. Да, черт возьми, еще как задевает. Их кто-то испортил, и я обязательно выясню, кто. Елена, может, успокоимся и не станем портить остаток дня? Ведь было все отлично. Пошли купаться. Сегодня такой чудесный день, отлив. Волны небольшие. Смотри, какая лагуна образовалась. Идем к водичке, поплещемся. Не хочу. Настроения нет. поднимается с меня, усаживаясь рядом. Обхватив колени обеими руками, сухо добавила, глядя в пол. — Артем, мне нужно в аптеку. Отвезешь? — Зачем? Непривычно взволнован, касаюсь ее плеча. Болит что-то? Если я был груб, в порыве страсти, прости. С тобой все в порядке? Елена задумалась, будто сейчас не со мной, а где-то на другом краю пропасти. — Малыш. — Дело не в этом. Тихо пробормотала. — А в чем тогда? — Понимаешь? — А, черт! Выплеснула нерешительность наружу. — Я не могу так все оставить. Это безумие. Все слишком неправильно. Я должна принять меры предосторожности. Мне нужны таблетки. — Для чего? Туплю, как последний придурок. И только до меня доходит смысл сказанных ею слов, как она выплескивает очередную глупость, ужалив ею где-то между лопаток. — Для экстренной контрацепции! — Охренеть! — Елена, давай оставим все как есть. Сдадимся на волю случая. Пытаюсь хоть как-то ее успокоить. — Артем, прошу, не начинай! — Черт, ну не хочется мне ничего менять. Случилось то, что должно было случиться. Смотрю на нее и понимаю, что я уже сросся с этой мыслью, принял и рисую картинки будущего с ней, а она какого-то хрена противится. В жизни существуют не только минусы, бывают и плюсы. Возможно, ты зря себя накручиваешь. Чтобы зачать ребенка, нужно очень хорошо потрудиться. Какие-то два раза еще не гарантируют успешного. — Чтобы залететь, не нужно трудиться, Артем! — перебивает на полуслове. — Иногда одного раза бывает больше, чем достаточно. Ты так спокойно об этом говоришь, как будто уже решил стать отцом. Распланировал свою жизнь наперед и живешь по четкому плану, который не дает осечек. Но это не так. Я так не могу. Нет смысла меня ни в чем переубеждать. Я не готова к беременности. Это какая-то злая шутка, честное слово! Вырвался нервный смешок. «Неужели так сложно войти в мое положение? Наша жизнь не состоит из одного секса и приятных выходных. Есть еще и будни, есть неразрешенное завтра!» «Это твое окончательное решение?» Сухо спрашиваю, дотягиваясь до шорт. Достаю мобильник, не глядя на Елену. «Да!» Больше спорить не счел нужным. «Я прекрасно понимаю. Корень ее нерешительности кроется в нашей с Маргарет нерасторгнутой помолвке. Набираю номер Риты. Другим не хочу доверять ее здоровье. Если глупая решилась шокировать свой организм, так пусть хоть сделает это под присмотром опытного врача-гинеколога. Привет, Ритуль. Найди что-нибудь для экстренной контрацепции. Для кого? Опешила Ритка. Привет. «Рит, не тупи!» — повышаю тон. «Долго объясняться нет сил и терпения». «Зачем?» — добродушно удивилась. «Тебе давно пора иметь первенца. Дай я с ней поговорю». «Не стоит. Я заеду к тебе через пару часов». «Ладно, я жду. Сейчас что-нибудь подберу. Когда был незащищенный секс?» «Вчера». «Ок, я все поняла. До встречи, Артем». Я отключил вызов и швырнул телефон к ее ногам. Встал, игнорируя любые проявления и попытки дальнейшего общения. Все, что мне сейчас необходимо, отстраниться от лихорадочных мыслей, которые хаотично врезались в память острыми шипами, и нырнуть в прохладную волну с головой, остудить свой пыл и освежить разум. «Артем, не сейчас, Елена!» рыкнул и сорвался на быстрый бег, вскоре погрузившись в ледяную воду.